внимания покойного короля не ускользнули особые отношения, связывавшие его дочь с красавцем Конюшем. В конце мая или начале июня 1951 года королевская чета и принцесса Маргарет отдыхали в Бальморале. Король приходил в себя после тяжелой болезни. Впоследствии выяснилось, что это была первая стадия рака легких. Таусенд вспоминает один случай, произошедший во время прогулки по Бальморальским холмам. Однажды после пикника и стрельбы из охотничьих ружей я растянулся на траве и задремал. Потом почувствовал, как кто-то накрывает меня шинелью. Приоткрыл один глаз и увидел милое личико, склонившееся надо мной принцессы Маргарет. Потом открыл другой глаз и увидел, что тут же рядом стоит король, опираясь на палку, и выражение лица у него одновременно доброе и насмешливое. «Ваш отец на нас смотрит», — прошептал я. Принцесса рассмеялась, выпрямилась и подошла к отцу, а потом, взяв его под руку, повела прочь. Я же остался лежать, предоставленный своим мечтам. Таусенд не пишет, что это были за мечты, однако к тому времени он уже успел признаться принцессе, что влюблен в нее, а его брак на грани разрыва. В мемуарах Таусенд об этом не пишет. Там сказано, что объяснение между ним и Маргарет произошло лишь в 1953 году, причем импульсивно, под воздействием минутного порыва. Король по разным причинам не относился к увлечению своей дочери всерьез. Он считал, что вокруг Маргарет предостаточно более молодых и вполне завидных женихов. Это все были аристократы, наследники громких титулов и больших состояний. Например, за принцессой ухаживал молодой маркиз Блэрфорд по прозвищу Санни. У него были слегка выпученные глаза и скошенный подбородок, фамильная черта рода Спенсер Черчиллей. Маркиз был наследником герцога Мальборо, и со временем в его владение перешел бы великолепный дворец Блендхейм, ничем не уступающий любой из резиденций короля. Маргарет отчаянно флиртовала с Санни, говорила родителям, что из него получится идеальный муж. Однако в 1951 году маркиз внезапно обручился со Сьюзен Хорнби, одной из подруг принцессы. В тот же год, в августе, Маргарет отмечала свой 21-й день рождения, и родители как раз подыскали ей другого жениха. Это был некий Джонни Далкейт, наследник герцога Байклича, которому принадлежали три огромных поместья и несколько прекрасных домов, обставленных старинной мебелью и увешанных бесценными картинами, в числе которых было и полотно Леонардо да Винчи, единственное, находящееся не в музее, а в частной коллекции. Один из ближайших друзей Маргарет, Колин Теннант, сын и наследник баснословно богатого лорда Глен Коннера, позднее скажет: «Если бы король прожил чуть подольше, он непременно выдал бы принцессу за Джонни Далкейта. Владея таким состоянием, она сама была бы почти что королевой». Однако король умер, и Далкейт сначала обручился, а потом и сочетался браком с прелестной манекенщицей Джейн Макнейл. Королю и в голову не приходило, что его дочь может всерьез думать о любовных отношениях с женатым мужчиной, да к тому же еще из придворного штата. Георг VI просто не мог себе вообразить, что брак между принцессой и таким человеком в принципе возможен. При этом короля ничуть не удивляло, что Маргарет неравнодушна к Таусенду. «Принцессы вечно влюбляются в своих конюшах», — цинично заметила одна из дам королевской крови. «Красивое лицо, ослепительный мундир, постоянное общение, плюс дух приключения. Кто же устоит перед таким сочетанием?» Поэтому Георг был дочерьми вполне доволен. Елизавета удачно вышла замуж, а Маргарет не скучает, не тоскует в одиночестве. Злая ирония судьбы заключалась в том, что Георг сам посеял семена будущего скандала, когда решил несколько демократизировать принцип отбора конюшек. Раньше их набирали только из армии и флота, а теперь король решил почтить и военно-воздушные силы, в которых некогда служил сам. Ведь именно летчики спасли страну в битве за Британию. Однако при дворе до сих пор для них места не находилось. Полковник Питер Таусенд считался настоящим героем воздушных сражений. Он в свое время возглавлял второе звено знаменитой 43-й эскадрильи. Таусенд рассказывает, что впервые увидел принцессу Маргарет в Букингемском дворце в феврале 1944 года, когда был удостоен аудиенции у короля. Принцессы очень хотели посмотреть на настоящего аса. Герои битвы за Британию тогда пользовались не меньшей славой, чем кинозвезды. Маргарет так уставилась на красавца-летчика, что Елизавета прошептала ей: «Тебе не повезло, он женат». В то время младшей принцессе было 13 лет, столько же, сколько Елизавете, когда она влюбилась в Филиппа. Маргарет с первого же взгляда прониклась к молодому герою самыми нежными чувствами. «Он и в самом деле был очень красив», — вспоминает один из друзей королевского семейства. Король